Три чудовищных столба, упиравшиеся верхушками в небеса, покачивались в синхронном жутковатом танце. Мы сидели на плоском холме и созерцали торнадо, отмахиваясь от мух, роившихся над нами. Самое интересное, что все были абсолютно спокойны. Может быть, потому что от нас ничего не зависело. Жуткое ощущение. Чудовищная масса бизонов лилась вокруг холма, давшего нам пристанище, мимо нас, как река. Бизоны спасались от смерчей. В общей бурой лаве тут и там виднелись другие животные, несшиеся в ту же сторону, что и бизоны. Мимо нас пробежали, распихивая бизонов и ужасающе трубя, даже несколько гигантских диаптериев. Нам бежать было некуда. Хорошо еще, что мы успели спастись на этом холме от внезапно разразившегося странного половодья. Конца этому не предвиделось. Олег Крыгин, устроившись со скрещенными ногами на склоне, быстро делал зарисовки в блокноте. Горячий ветер, даже не дующий, а хлещущий в сторону торнадо, шевелил его волосы и страницы блокнота. «Они движутся сюда», — сказала Ленка Чередниченко и взялась за локоть Сергея. Я присмотрелся. Да, похоже, что это было правдой. Смерчи, красиво и вальяжно выгибаясь в поясе, неспешно, но уверенно шли в нашу сторону. Я оглянулся на своих. Все были по-прежнему невозмутимы, лишь Йенс, достав зачем-то меч, улыбнулся и щурил глаза на смерчи, как на врагов, которых надо одолеть. Ян негромко и без патетики молился. «Торопится время, бежит, как песок», — мурлыкал Игорь. «А красиво, скажи, Олег!» «Красиво!» — искренне согласился я, подходя к Юджину, который покусывал травинку, и тихо спросил. «Жутко?» «Ага!» — кивнул он и улыбнулся. Я ободряюще ткнул его в плечо. Американец неплохо вырос, а главное, сделать ничего нельзя. Затянет сейчас. Я такое в кинохрониках видел. Танюшка, подойдя ко мне, взяла меня за руку, молча. Я посмотрел на нее и также молча стиснул ее пальцы, больше не собираясь их отпускать. Обезумевшая толпа животных все еще текла мимо нас, но мы видели, как смерчи, словно пылесос и мусор, втягивают внутрь десятки живых существ. Те моментально исчезали в черной круговерти, словно весили не больше пушинок. Ровный монотонный гул нарастал, полностью заглушив рев и вой животных. Сергей что-то кричал мне, разевая рот, и я услышал: «Красотища-то!» Если честно, с ним было трудно не согласиться, но и стоять на ногах тоже было трудновато. «Они расходятся!» — проорал мне в самое ухо Андрей. «Смотри, расходятся!» В самом деле, два смерча явно должны были пройти по сторонам нашего холма, метрах в 100 примерно тот и другой. «А этот прет прямо на нас!» — крикнул я в ответ, указывая на уверенно, хотя и неспешно приближающийся третий смерч, до которого оставалось примерно 500 метров. «Иди сюда!» — прокричал Йенс, взмахивая мечом и заставляя его кружиться около туловища. Светлые волосы немца летели возле его смеющегося лица к торнадо. «Ну иди, иди сюда, отродье ветра!» — он кричал уже по-немецки и хохотал. «Я, Йенс Крумер, жажду познакомиться с тобой ближе! Иди ко мне!» Нас прекратило дергать, но вместо этого возникло странное ощущение, как будто кто-то высасывает глаза, мозг, внутренности, словно все это стало огромным, разбухло и просто не помещается внутри. Это два боковых смерча шли точно по сторонам от нас. У меня в ушах зашумело, и я ощутил, как на подбородок из обеих ноздрей толчками выплескивается густая соленая кровь. А в следующую секунду я понял, что перед нами нет смерча. Его остаток быстро поднимался кверху, а в облака, расплываясь по ним грязным пятном, а подальше во весь окоем уже сияло чистое летнее небо. Смерч исчез, внезапно и необъяснимо. «Берегись!» — крикнул Андрей. И прежде чем я смог понять, что это значит, в каких-то 3 метрах от меня на склон холма грохнулась туша бизона. Подскочила в воздух, перевернулась и покатилась вниз. В течение последующих 20-30 секунд мы метались из стороны в сторону, спасаясь от этого чудовищного зверепада. Со стороны это выглядело, должно быть, смешно, но нам было не до смеха, и я не знаю, как никого не прибило. «Дожди из лягушек», — тяжело дыша определил Мила. «Я про такое читал». «Хороши лягушки!» — отозвался Димка. «Весом по тонне! Черт подери мою тощую жопу! Смотрите сюда!» Девчонка лежала ничком, вцепившись широко раскинутыми руками с посиневшими ногтями в землю. На ней оставались трусики и, вот идиотизм, клепанная перевязь с кордой. Большие бледно-серые глаза застыли, сохранив выражение непередаваемого ужаса, а светлые волосы были склеены кровью. Чьей, непонятно, на самой девчонке ран не было. «Красивая», — сожалеюще сказала Линда и вдруг хлюпнула носом. «Ее надо похоронить», — угрюмо добавил Фергюс. «Интересно, откуда она?» «Ее могло нести сотни километров», — сказал Андрей.